В каких богов верят китайцы? Многие иностранцы, приезжавшие в Китай в начале XIX века, отмечали удивительное китайское безверие. В городах люди ни во что не верят, а в деревнях верят во все. Это и в нашем веке так. Китайцы на всякий случай молятся всем духам, идолам, божествам и Богу, ставят свечи или ароматные палочки во всех местах отправления религиозного культа, но надеются только на себя. Самые распространенные религии – буддизм, ислам и традиционные китайские учения – конфуцианство и даосизм. В стране есть последователи шаманизма, православия, католицизма, протестантизма и балийского буддизма. Даосизм, как философское учение, возник и стал развиваться примерно в VI-V веках до нашей эры. Основатель – философ Лао Цзы, а его трактат «Дао Дэ Цзин», книга о Дао и Дэ, стал каноном. Дао – путь, то, из чего все произошло, небо, земля и вся вселенная. Оно сохраняет гармонию в мире. Дэ – благодать, воздействует на вещи, способствуя их росту и созреванию. В Дао Дэ Цзин большое внимание уделяется нравственности, закладываются этические нормы, которые должны вести человека к благу. Обладая невероятной гибкостью, даосизм постепенно вобрал в себя частицы древних китайских верований. Мир пути вновь наполнился божествами и духами. С приходом в Китай буддизма даосизм воспринял и его черты. Сегодня в стране более 1500 даосских храмов и монастырей. Мистическая составляющая даосского учения почти исчезла, но осталась техническая сторона – традиционные боевые искусства и другие методики поддержания здорового образа жизни. Конфуцианство – одно из самых старых китайских духовных учений. В его основе лежат социально-политические идеи, зародившиеся задолго до Конфуция – Кунфудзы, жившего в 551-479 годах до нашей эры. Сам же Конфуций стремился сформировать нравственный облик человека, рассуждал о человеколюбии и нормах поведения. Конфуций называл весь Китай одной семьей, а потому переносил нормы поведения в семье на правила поведения в государстве. Он говорил о качествах, которыми должен обладать каждый: преданность, гуманность, искренность, почитание старших, в том числе и начальников, забота о младших. Постепенно эти простые истины стали основой мощной властной доктрины. При династии Хань конфуцианство приобрело статус официальной государственной идеологии. Знание учения Конфуция было обязательным для всех чиновников, и эта практика сохранилась вплоть до Синхайской революции 1911 года. Интерес к учению Конфуция высок и в сегодняшнем Китае. Его именем названы институты, которые китайское правительство открывает за рубежом для изучения китайского языка, литературы и культуры. Буддизм пришел в Китай примерно в первом веке по Великому Шелковому пути, а с IV века началось его повсеместное распространение, и со временем он стал самой влиятельной религией в стране. Ее первыми проповедниками были монахи из Индии и Средней Азии. Со временем в Китае возникло 8 буддистских школ, 3 трактатов, Дарма Лаксана, Аватамсака, Винайя, Тяньтай, Тантрическая, Чистой Земли и Школа Чань, которая в мире больше известна по своему японскому названию – Дзен. До того, как буддизм пришел в Тибет в 17-18 веках из Центрального Китая и Непала, там практиковали политеистическую религию – Бон. Во времена династии Тан китайская принцесса Вэньчэн вышла замуж за тибетского царя Тубо Сронзангамбо и открыла язычникам 4 благородные истины. Индийский монах Падмасамбхава объединил тантризм, религиозно-философское учение Древней Индии, с религией Бон. Так родился особенный тибетский буддизм, который называется ламаизм. Его также исповедуют во внутренней Монголии и провинции Ганьсу. Так же, как и в свое время буддизм, ислам пришел в Китай по Великому Шелковому пути в VII веке. Он получил распространение при династии Тан, когда для подавления крестьянских восстаний императоры нанимали арабских солдат, многие из которых после остались в стране. При династии Юань, а мы помним, что это были не китайцы, а потомки Чингисхана, монголы, в страну пришли мусульмане из Центральной и Западной Азии. Сегодня это национальность Хуэй, исповедующая ислам. Практически все национальные меньшинства северо-запада страны – уйгуры, казахи, татары, киргизы, таджики, узбеки, салары, баоань – мусульмане. Из христиан первыми в Китай пришли несториане в VII веке. В 638 году в тогдашней столице Чаньане, сейчас Сиань, по разрешению императора Тайцзуна из династии Тан, была построена первая церковь. Более 200 лет несторианские церкви строились по всей стране, но потом эта еретическая секта надолго оказалась под запретом и вернулась в Поднебесную при династии Юань в XIII веке. Тогда же в страну прибыли первые католические священники, и католицизм стал популярен среди правящей монгольской верхушки. Сменившая династию Юань династией Мин, христианство запретило. В 1582 году в Китай приехал иезуит Маттео Риччи, который начал миссионерский поход на Пекин из Макао через южные провинции. В отличие от предшественников, Риччи не критиковал традиционную китайскую культуру, а себя преподносил как сторонника передовой западной науки. Он получил должность придворного астронома и оставался на ней при двух династиях – Минах и Цинах. Во многом благодаря этому выдающемуся человеку, прожившему остаток жизни в Поднебесной и похороненному в Пекине, 300 тысяч китайцев стали католиками, а в стране было построено 250 церквей. В 1807 году англичанин Роберт Моррисон познакомил китайцев с протестантизмом. Он перевел на китайский Ветхие и Новые Заветы, однако его миссия оказалась неудачной. За 7 лет ему удалось повести по пути спасения души только одного китайца. Сегодня в стране около 4 миллионов католиков и более 10 миллионов протестантов. История русской православной церкви в Поднебесной началась в 1685 году, когда в Пекин привели плененных армией династии Цин русских казаков, оборонявших крепость Албазин, албазинцы. В 1716 году в Пекин прибыла первая русская духовная миссия. Для ее размещения император выделил место на посольском дворе, где вскоре был построен храм, в который перенесли албазинскую икону святителя Николая. В 1864 году было открыто посольство России и русская духовная миссия, члены которой заложили основу русского китаеведения. Русская православная церковь активно развивалась в Маньчжурии, в первую очередь благодаря строительству КВЖД. К весне 1899 года в Харбине жило около 14 тысяч россиян. Там регулярно проводились церковные службы, строились церкви. После Октябрьской революции 1917 года в Китай бежали сотни тысяч россиян. И к 1949 году в стране действовали 106 православных храмов. После образования КНР в стране осталось не более 10 тысяч православных. Русскую духовную миссию закрыли в 1954 году. Во время культурной революции большинство православных храмов были разрушены. Кафедральный собор Пресвятой Богородицы Спорочицы Грешных в Шанхае уцелел, потому что кто-то сообразительный догадался вместо изображения Богоматери над главным входом нарисовать портрет Мао Цзэдуна. Хунвэйбины не посмели разрушить здание с портретом великого кормчего. Когда-то здесь венчался Александр Вертинский, а сегодня работает ресторан. В Харбине сохранилась церковь Святой Софии, ставшая визитной карточкой города. Сегодня православная церковь в Китае не имеет официального статуса.